Глава 54. «Библия, отлитая в бронзе», — подумал Лэндон, любуясь великолепными дверями. В сверкающих вратах рая Гиберти разместил 10 рельефов с важнейшими сценами из Ветхого Завета, расположив их в две колонки, по 5 в каждой. Они изображали и изгнание из рая Адама и Евы, и историю Моисея, и прием царем Соломоном царицы Савской. На протяжении многих веков художники и историки искусства, начиная от Боттичелли и заканчивая нашими современниками, ведут споры о том, какой из этого потрясающего собрания рельефов самый красивый, и у каждого имеются свои доводы. Но чаще всего победителем называется центральный рельеф в левой колонке – «Благословение Иакова Исааком». Причиной принято называть удивительное разнообразие использованных мастером художественных приемов – однако Лэндон был склонен думать, что дело в другом. Именно этот рельеф выбрал Гиберти для своей подписи. Несколько лет назад Игнацио Бузони, с гордостью показывая эти врата Лэндону, смущенно признался, что после 5-векового противостояния наводнениям, вандализму и грязному воздуху двери пришлось заменить на их точные копии, а оригиналы ждут реставрации в музее «Опера дель Дуомо». Лэндон тактично умолчал, что знал об этом. Сейчас гости Флоренции любовались копией. А с другой такой копией врат рая Лэндон случайно столкнулся, исследуя собор милости Господней Сан-Франциско, где они с середины 20 века украшали главный вход. Разглядывая шедевр Гиберти, Лэндон заметил рядом небольшую информационную табличку от одной фразы, на которой у него мурашки побежали по коже. «La peste nera» — «Черная смерть». «Господи», — подумал Лэндон, — «где бы я ни оказался, мне везде они напоминают». В тексте говорилось, что врата явились исполнением обета, данного Господу в благодарность за то, что Флоренции удалось пережить чуму. Лэндон перевел взгляд на врата рая, и в голове у него вновь зазвучали слова Игнацио. «Врата для тебя открыты, но надо спешить». Вопреки обещанию Игнацио, врата рая оказались закрыты. Как и во все дни, кроме редких религиозных праздников. Обычно туристы входили в баптистерий с другой стороны, через северные ворота. Сиена на цыпочках пыталась разглядеть вход поверх чужих голов. «Здесь нет никакой ручки», — сказала она, — «и никакой замочной скважины, ничего». «Что верно, то верно», — подумал Лэндон, зная, что Гиберти ни за что бы не стал портить свой шедевр такой тривиальностью, как ручка. Двери открываются вовнутрь и запираются изнутри. Сиена на мгновение задумалась, выпятив губы. «Выходит, снаружи?» «Снаружи нельзя определить, заперты двери или нет». «Полагаю, именно на это Игнацио и рассчитывал», — кивнул Лэндон. Сделав несколько шагов вправо, он посмотрел на менее нарядную дверь с северной стороны, вход для туристов. Куривший возле него экскурсовод всем обращавшимся к нему показывал на табличку «Часы посещения с 13 до 17:00». «До открытия еще несколько часов», — с удовлетворением отметил про себя Лэндон. И внутрь пока никто не заходил. Он машинально бросил взгляд на запястье, чтобы узнать время, но часов с Микки Маусом на руке, увы, не было. Тогда он повернулся к Сиене, но ту обступила группа туристов, которые фотографировали врата рая через простую металлическую ограду, установленную в нескольких футах от входа, чтобы зеваки не подходили к шедевру Гиберти слишком близко. Эта ограда представляла собой черные прутья из кованого железа, увенчанные покрашенными золотой краской наконечниками, и ничем не отличалась от привычных оград, которыми обносят загородные дома. Информационная табличка с описанием врат рая была прикреплена не к самим вратам, а к этой обыкновенной ограде, что нередко вводило туристов в заблуждение. Лэндон и сам был свидетелем того, как одна приземистая полноватая женщина в спортивном велюровом костюме протолкалась сквозь толпу, бросила взгляд на информационную табличку, хмуро оглядела кованые прутья и фыркнула. «И это врата рая? Да у меня дома такой же забор!» С этими словами она удалилась столь стремительно, что никто не успел ей ничего объяснить. Вытянув руки, Сиена взялась за ограду и внимательно посмотрела на висячий замок, запиравший калитку с другой стороны. «Посмотри», — обратилась она к Лэндону взволнованным шепотом, — «замок на месте, но он не заперт». Лэндон посмотрел сквозь прутья и увидел, что она права. Замок казался запертым, но при внимательном рассмотрении было видно, что дужка не защелкнута. Врата для тебя открыты, но надо спешить. Лэндон перевел взгляд на врата рая. Если Игнацио действительно оставил вход в баптистерии открытым, то двери надо просто толкнуть, и они откроются. Но как это сделать, не привлекая внимания на глазах у огромного скопления людей, в том числе полицейских и охранников Дуома? «Смотрите!» — вдруг раздался отчаянный женский крик. «Он собирается прыгнуть!» — в ее голосе звучал ужас. «Вон там, на колокольне!» Лэндон отпрянул от ограды и увидел, что кричала «Сиена!» Она стояла в нескольких шагах, показывала на колокольню Джотто и кричала. «Вон там, наверху, он собирается прыгнуть!» Все тут же устремили взгляды, высеча вверх колокольни. Вокруг слышались крики. «Кто? Кто собирается прыгнуть? Где? Я не вижу! Вон там, слева!» За несколько секунд площадь охватила волнение, все вглядывались в верхнюю часть колокольни, по площади прокатилась стремительная, как степной пожар, волна страха, и все, собравшиеся, задрав головы, что-то высматривали наверху и показывали друг другу. «Вирусная реклама», — подумал Лэндон, понимая, что времени у них считанные секунды. Он приоткрыл одну из створок ограды и вместе с успевшей вернуться Сиенной оказался на маленькой площадке перед вратами рая. Закрыв за собой створку, они посмотрели на массивные ворота высотой в 15 футов, и Лэндон силой налег плечом на одну из дверей, надеясь, что понял Игнацио правильно. Сначала ничего не произошло. Но потом громоздкая дверь чуть-чуть подалась. Врата открыты. Дождавшись, когда щель станет чуть шире, Сиена проскользнула в нее бочком. Лэндон последовал за ней и с трудом протиснулся в темноту баптистерия. Оказавшись внутри, они вдвоем быстро закрыли тяжелую дверь, и та вернулась на место с глухим стуком. И сразу же гул толпы и неразберихи на площади стих, уступив место тишине. Сиена показала на пол, на нем лежал длинный деревянный брус, который закладывали в специальные скобы по бокам, чтобы заблокировать дверь изнутри. «Наверное, это Игнацио снял его для вас», — сказала она. Вдвоем они подняли брус и водрузили его на место в скобах, запирая тем самым врата рая и себя внутри. Лэндон и Сиена долго стояли молча, прислонившись к двери и переводя дух. По сравнению с шумом на улице, в баптистерии вправду было покойно, как на небесах. А снаружи баптистерия Сан-Джованни, мужчина в шейном платке и очках плюм-пари, бесцеремонно пробирался сквозь толпу, не обращая внимания на туристов, опасливо косившихся на расчесанную в кровь сыпь у него на лице. Он как раз подобрался к бронзовой двери, за которой исчезли Лэндон и его белокурая спутница, когда услышал гулкий стук бруса, запиравшего врата изнутри. Этим путем внутрь не попасть. Волнение на площади постепенно стихало, туристы, с любопытством смотревшие вверх, потеряли к колокольне интерес. Никто не собирался с нее прыгать. Площадь снова пришла в движение. Зуд от сыпи продолжал усиливаться. Теперь распухла и начала трескаться кожа на кончиках пальцев. Чтобы не чесаться, мужчина сунул руки в карман и направился вокруг восьмиугольного здания в поисках другого входа. В груди продолжало колоть. Едва он завернул за угол, как почувствовал острую боль в кадыке и поймал себя на том, что снова чешется.